Глава 50. Сбор информации. Оправившись от удивления, Юй взял себя в руки и подошел к барной стойке. Сел на пустой стул. Мужчина среднего возраста, одетый в униформу бармена, подошел к нему и вручил меню. «Молодой человек, добро пожаловать в бар Лайдзян. Вот меню нашего бара», – сказал он. Юй открыл меню и начал внимательно знакомиться с ним. В меню было большое количество различных спиртных напитков. Среди них были такие дорогие, как французский Шато Лафит или китайский Фивинг Маотай. Однако, присутствовали и обычные недорогие напитки. Они стоили всего 1 СТ за один большой бокал. В дополнение к этим напиткам в меню были указаны два странных сока. Фруктовый сок выносливости и фруктовый сок духа. Фруктовый сок выносливости. После употребления за 5 минут восстанавливает 15 СП. 20 СТ за один бокал. Фруктовый сок духа. После употребления за 5 минут восстанавливает 15 МП. 20 СТ за один бокал. Юй Джун не испытывал интереса к алкоголю, поэтому, указав на эти фруктовые напитки, он спросил у бармена. «Могу ли я взять их с собой?» «Конечно нет. Вы можете выпить их только здесь», — рассмеялся бармен. «Ну, любые другие вы можете взять с собой столько, насколько хватит денег. Также платить нужно вперед за любые заказанные напитки». «Бокал фруктового сока выносливости, пожалуйста». Юй достал и передал бармену 20 СЦ. Бармен взял деньги и отошел. Вскоре он вернулся и передал Юе бокал с зеленым напитком. Юй попробовал его медленно, почувствовав одновременно сладкий и кислый вкус. И затем выпил его залпом. Он сразу ощутил, как по всему телу распространяется тепло. В то же время его выносливость, потраченная на бой с охотниками, начала быстро восстанавливаться. «Вы человек?» — обратился Юй к бармену, после того, как допил сок. «Конечно, человек!» — с улыбкой ответил бармен. «Вы человек этого мира?» — уточнил Юй. «Ты довольно проницателен!» — с прищуром ответил бармен. «Я не человек из вашего мира!» — пояснил он, продолжая улыбаться. «А из какого вы мира?» — с любопытством посмотрел на него Юэ. «Ограничение системы. Я не могу ответить на этот вопрос», — скривился в улыбке бармен. «Система богов и демонов. Вы знаете, что это?» «Перед лицом таких сил мы не что иное, как муравьи. Как мы можем знать, что это?» — вздохнул бармен. «Зачем вы пришли в наш мир? Вы выглядите далеко не слабым», — чуть подумав, задал новый вопрос Юэ. После многих повышений уровня Юэ стал намного более чувствительным к окружающему миру. От приятно улыбающегося бармена, стоявшего перед ним, исходило ощущение жестокого зверя, который был гораздо сильнее Юэ. «В мире, в котором я родился», — начал бармен с тяжелым вздохом, — «среда обитания в 10 раз хуже, чем здесь, и враги там намного страшнее. В нашем мире даже со своей силой я должен был упорно трудиться, чтобы у меня была возможность питаться каждый день. Жизнь в страхе стать рабом, быть полностью на милости у других. Хоть я сейчас и стал подчиненным, похожим на NPC из ваших онлайн-игр, я полностью принадлежу системе. Но такая жизнь в 100 раз лучше, чем прошлое. Мне здесь нравится». Снова улыбнулся он. Прослушав его историю, Юэ понял, что нужно торопиться. Раз столь сильный человек, как этот бармен, желал стать неписем системы. Все это говорило о том, насколько жесток и страшен был его мир. «На площадке, где я появился, висит хрустальный шар. Что означает цифра в нем?» — перевел тему Юэ. «Информация стоит 5 СЦ. Протянул руку бармен. «Вы должны заплатить соответствующую плату, чтобы получить какую-либо информацию о вашем изменяющемся мире. Это отрегулировано в системе». Юэ достал 5 СТ и передал бармену. «Шар показывает оставшееся время. Найдя эту деревню, начался отчет. Через 24 часа будет отключена система ограничений, пропадет сдерживающий барьер, и зомби покинут территорию торгового района Лайдзян. Они начнут свободно бродить по всему городу в соответствии с их инстинктами. Также будут сняты ограничения системы развития и эволюции зомби, поэтому охота в пределах города станет в десятки раз опаснее, чем до этого». У Юи пробежал мороз по коже. Зомби и сейчас страшны и опасны. а теперь их станет намного больше. К тому же они начнут быстрее развиваться, и еще неизвестно, в кого они эволюционируют. «Ограничения снимаются из-за меня?» — нахмурившись, спросил Юэ. «Нет», — покачал головой бармен. «Система ограничений будет действовать только один месяц. Через месяц сняты будут все ограничения зомби по всему миру. Также через месяц миссии для начинающих по поиску деревень новичков будут отменены. И деревни, которые не были найдены, исчезнут. Люди в тех районах не будут иметь возможности изменить свои классы или приобрести различные предметы, созданные технологиями будущего». «В каких местах появляются деревни новичков?» — спросил Юэ. Он уже немного расслабился. 10 СЦМ. Юэ передал очередную монету, и бармен продолжил. «В каждом городе с населением более 1 миллиона человек, в самом оживленном торговом центре такого города, имеется и деревня новичков». «Ясно», — кивнул Юэ. «Сколько будет стоить информация об эволюции зомби?» «Система не допускает продажу такой информации», — резко ответил бармен. Юэ задал еще несколько особо интересующих его вопросов, но на все он получал ответ, что информация не подлежит продаже. Бармен отвечал подобным образом на все важные вопросы, действительно напоминая NPC из игр, хоть и выглядел как человек из плоти и крови. «А теперь вот что». Юэ достал 10 СЦ и передал их бармену. «Я хочу купить совет. Какие у вас есть советы для меня?» «Вы достигли 10 уровня». С радостным лицом бармен принял деньги. «Идите, измените класс. Потом купите все необходимое, что поможет вам выжить. И сразу же бегите из города. Когда зомби начнут развиваться, вы, с текущими навыками, не сможете им ничего противопоставить. Сменить класс необходимо не только для того, чтобы получить обязательные классовые навыки, но и для того, чтобы купить дополнительные навыки за монеты СЦ. Вы уже должны были ощутить мощь навыков. Чем больше у вас навыков, тем больше способностей и скрытых козырей в бою. До 30 уровня большинство людей могут изучить только 3 активных навыка. Но на классовые навыки это правило не распространяется». Юэ поблагодарил его и, попрощавшись, быстро покинул заведение. Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент. Юэ Джун. Уровень 16. Класс. Отсутствует. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйдзян. Сила. 12. 25 со снаряжением и званием. Ловкость. 21. Живучесть. 16. Выносливость. СП. 20. Дух. МП. 12. Стойкость. 15. Звание. Первооткрыватель деревни Лэйдзян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Тандао. Оружие 1 уровня. Револьвер Стингер. Оружие 3 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Укрепленные ботинки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 3 ловкость. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 1 улучшение. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести, плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня.